Неприятная ситуация может стать поводом для знакомства. Иногда даже из неприятной ситуации можно вынести удачное знакомство. Каждый день Джо Сигал обедал в Four Seasons Hotel. Точный как часы, он ровно в полдень садился за свой столик. Франк Борович, адвокат, однажды договорился встретиться с коллегами в том же ресторане. По иронии судьбы, одного из коллег Боровича тоже звали мистер Сигал. Именно он и забронировал столик на всю группу в ресторане Four Seasons Hotel. Франк приехал первым и сказал метрдотелю, что у него заказан столик на имя мистера Сигала. Как вы уже догадались, Франка посадили за столик Джо Сигала. Вскоре к нему присоединились его коллеги. Всегда пунктуальный Джо Сигал, вопреки обыкновению, на этот раз немного опоздал. Увидев за своим столиком группу оживленно беседующих между собой людей, Джо подошел и сухо уведомил их о том, что это его место. Обед был в самом разгаре, так что Франк и компания не могли быстро собраться и пересесть за другой стол. Они быстро завершили трапезу и покинули ресторан. Франк вернулся в офис с неприятным осадком в душе. Как-то по-дурацки все вышло. Сели за чужой стол. Но так как Франк Борович был сторонником теории «ошибка не в счет, если ее вовремя исправить», он позвонил Джо Сигалу. «Джо, я хотел бы пригласить вас на ланч». Последовала долгая пауза, и Франк добавил: «За вашим столиком». Это было начало крепкой дружбы. Не ждите у моря погоды. По мере того, как круг ваших знакомых будет расширяться, вас будут все чаще приглашать на различные мероприятия. Но зачем каждый раз ждать у моря погоды? Купите билет на какое-нибудь светское мероприятие, гала-концерт с фуршетом, где соберутся представители деловых кругов. А лучше купите два билета и отправляйтесь в сопровождении компаньона. Прекрасно, если бюджет вашей компании осилит пригласительные билеты для нескольких сотрудников. Идеальным вариантом было бы заказать столик. Чтобы уменьшить финансовые затраты, можно скооперироваться с какой-нибудь организацией. Организуйте мероприятие сами. Вы можете и сами организовать мероприятие для налаживания знакомств. Но, как и в любом другом деле, здесь есть свои секреты. Необходимо выбрать удачное место для проведения приема, придумать программу вечера, очень внимательно отнестись к списку приглашенных. Среди гостей обязательно должны быть активные люди, которые умеют общаться и налаживать связи. Они станут своего рода катализаторами знакомств, будут представлять гостей друг другу, вовлекать их в беседу, поддерживать разговор и так далее. Пассажирам вход воспрещен. Один мой знакомый, предприниматель Джимми Пэттисон, владеющий компанией Ripley's Believe It or Not, компания, организующая проведение мероприятий, торжеств, праздников с неординарным оформлением. Количество посетителей организованных ею мероприятий составляет 12 миллионов человек в год. Он организует такого рода встречи на борту своей яхты. Он просит каждого из гостей вкратце рассказать о своих занятиях, увлечениях. Если присутствует семейная пара, слово дают каждому из супругов. На яхте Джимми нет пассажиров. Острота мысли. Том Донахью, президент и CEO торговой палаты США, устраивает деловые обеды, которые пользуются огромной популярностью. Их конкретная цель — обмен идеями. Каждый раз Том собирает вместе 20 ведущих представителей какой-нибудь отрасли промышленности и дает каждому гостю ровно минуту на то, чтобы высказаться на заданную тему. Затем, мастерски связывая в одно целое только что прозвучавшие идеи, Том подводит итоги встречи. О его потрясающей манере резюмировать высказывания гостей Барри Эпплтон, член правления торговой палаты, сказал: «Это тонкое и редкое умение так четко и ясно выражать свою мысль заставляет приходить к Тому снова и снова». Острые вопросы. Клаус Шваб, основатель Всемирного экономического форума, международной неправительственной организации, деятельность которой направлена на развитие международного сотрудничества, снискал себе мировую известность, задавая острые вопросы своим собеседникам, в числе которых были Тони Блэр, Джордж Буш, Шимон Перес, вице-премьер Израиля, Майкл Делл, что интересно, и в частной жизни Клаус Шваб предпочитает вести беседы на злобу дня. Во время небольших обедов в узком кругу Клаус и его жена Хильда инициируют обсуждение глобальных тем. Вопросами типа «Как вы думаете, какая проблема в мире сейчас наиболее актуальна?» Они побуждают гостей высказать свою точку зрения по данному вопросу. Все присутствующие становятся активными участниками беседы. Комната наполняется особой энергией, когда люди начинают оживленно делиться своими мыслями. Роль таких вопросов нельзя недооценить. Они могут спровоцировать многочасовую дискуссию, и каждый из гостей непременно почерпнет в ней для себя что-то новое. Если у вас нету яхты. Если у вас в силу обстоятельств нет собственной яхты или знакомого премьер-министра, не расстраивайтесь. Наверняка среди ваших знакомых есть яркие, незаурядные личности, достигшие определенных высот в своем деле, которые смогут поделиться своими знаниями с другими гостями. А для проведения мероприятия можно рассмотреть несколько вариантов. Можно устроить небольшой ужин дома, можно пригласить знакомых к себе в офис на утреннюю встречу за завтраком или организовать деловой обед. Можно подыскать какое-нибудь необычное место для проведения встречи, к примеру, производственный цех. Людям будет интересно увидеть технологический процесс. Однажды я побывал на кухне в отеле «Хаят», а одна деловая встреча проходила и вовсе в ангаре по ремонту самолетов, где в центре вместо ледяной скульптуры стоял настоящий «Боинг 747». Иногда зал заседаний полезно сменить на что-то более необычное. Если с оригинальным местом для встречи возникнут трудности, придумайте какой-нибудь необычный повод, чтобы заинтриговать гостей. К примеру, устройте дегустацию вин, предварительно пригласив на ужин эксперта по винам. Или представьте своего нового делового партнера другим предпринимателям, рассылая пригласительные. На пригласительных, которые вы разошлете гостям, укажите: просьба иметь при себе визитную карточку. Цель мероприятия — налаживание связей. Подготовьте бэджи для гостей. Попросите приглашенных подтвердить свое участие в мероприятии, чтобы вы смогли заранее подготовить список присутствующих, включив в него их контактную информацию, адрес электронной почты. На следующий день после мероприятия разошлите этот список всем гостям. Так вы продлите их цепочку знакомств на несколько звеньев. Если вы организуете мероприятие, предупредите приглашенных, что цель мероприятия — налаживание новых контактов. Напомните, чтобы они взяли с собой визитные карточки. Раздайте бэджи всем гостям. После мероприятия разошлите всем список посетивших его гостей. Снабдив его небольшим комментарием, выразите свое мнение по поводу прошедшего вечера.